Глава 14. Тучи и связи. Мой вопрос насчет неизвестных строителей и чего же они медлят и не наводят порядок на своей территории вызвал у конструкта натуральный ступор. Если строители шпили еще живы, не думаю, что они бы стали терпеть вмешательство в свою работу. Но раз за последние сотни лет они так и не отреагировали, значит, их вмешательство маловероятно. Наконец ответил седьмой, не став меня обнадеживать. «Иными словами, строители мертвы и в наши разборки лезть не станут». Перевел я его слова, с усталостью присев возле стены и наблюдая, как товарищи обустраиваются в найденном нами зале. «Именно. Я продолжаю расшифровывать полученные данные, но уже сейчас можно сказать, что у создателей сферы имелись подробные карты большинства этажей шпиля». «И как много времени у тебя это может занять?» «Трудно сказать. Пласт информации слишком большой, и это касается не только маршрутов. Не забывайте, носитель, сфера была полноценной ИИ той базы. Также мне удалось найти символ, которым эти существа себя обозначали. Три луны. Я предполагаю, что таких сфер изначально должно быть тоже три», — ответил седьмой. «Продолжаю расшифровку данных, и если найду что-то интересное, обязательно скажу вам». «Понял. Тогда буду ждать от тебя хороших новостей». «И еще. Хочу вас предупредить, носитель. Вместе с информацией мне постоянно приходится распределять высвобождающуюся силу ядра. Это может привести к сильным болевым ощущениям. К сожалению, контролировать процесс и нивелировать воздействие силы невозможно. Вы уже могли почувствовать это». «Ничего не чувствую. Я прислушался к своим ощущениям». «Значит, скоро почувствуете. Этот процесс напрямую воздействует на силу вашей магии и лишь отчасти на закалку тела. Именно из-за последнего могут появиться внезапные болевые ощущения. Единственное, что реально сделать — притупить боль». «Это плохо. Получается, меня может скрутить в любой момент?» «К сожалению, да. Однако, заверяю вас, это все ненадолго, и после того, как все закончится, вы станете значительно сильнее. Из-за большой нагрузки я сейчас не могу завершить подготовку седьмого движения создателей, но, думаю, это лишь вопрос времени». Седьмой продолжал объяснять нюансы, но слушать его уже можно было вполуха. Ничего нового он не говорил, лишь объяснял кое-какие нюансы следующих движений, при том, что я толком еще не освоился с шестым. Вытащив из отделения боевой брони стандартный рацион паёк инициативы, я принялся распечатывать его. Пищевые гранулы — это, конечно, хорошо, но сейчас хотелось чего-то более нормального, что ли. Как заметил, мои товарищи все были примерно того же мнения. Обустраиваясь, каждый уже вытащил точные копии моего пайка, а кто-то и уплетал за обе щеки. Это я про Фому и Алису. Возле меня присела Юлия и, вопросительно посмотрев, спросила. «Я составлю тебе компанию?» «Присоединяйся», — улыбнулся ей, широким жестом указывая возле себя. «Мне точно было не жалко». «Какой это уже по счету полноценный привал? Второй?» Весь этот путь для меня слился в одну нескончаемую дорогу за проводником. Да уж. И, вероятно, не только у меня одного. «Все как обычно чисто, Ян!» Тем временем возле меня объявился Белый Тигр. «Местная изнанка так же пуста, как и на прошлом этаже. Вымерла, словно и не бывало здесь никогда разумных». Я кивнул ему, распечатывая злаковый батончик, и откусил треть, не чувствуя вкуса. Все это уже вызывало вопросы. Почему отдельные этажи просто кишели тенями, а другие будто бы вымерли? Непонятно. «Ишкафель, а ты далеко уходил?» — вдруг спросила тигра Юлия. Постоянно забываю, что помимо меня в группе есть еще медиумы, способные видеть его. «Да, на несколько слоев провалился. Везде одна и та же картина. Ниже опускаться не стал. Оттуда можно не вернуться даже при пустой изнанке. Да и тени там никогда не обитают». Нехотя ответил он. Тигр не сильно любил общаться с людьми не из семьи, хоть и старался этого не показывать. «А что, если они все-таки там?» «Это исключено», — сказал, как отрезал тигр. В этот момент где-то вдалеке прокатился непонятный гул, похожий на рукотворный взрыв. До нас добралось едва уловимое дрожание, и все затихло. Сколько я ни прислушивался, ничего понять не мог. Другие также удивленно переглядывались, не понимая, что это такое было. «Ян, это был взрыв?» — подала голос Юлия. «Вероятно», — задумчиво ответил я ей, поднимаясь и подходя к комплексу поддержки боевой брони. «У него чувствительность сенсоров на куда большем уровне». «И кому здесь сражаться? Я думал, этот этаж такой же заброшенный, как и предыдущий», — послышался вопрос Фомы. Поначалу так и казалось. Я смотрел на данные комплекса, пытаясь разобраться в том хаосе, что творился на этаже. Не знаю, кто это или что, но сейчас здесь стало жарко. Вижу как минимум 3 точки, где происходит столкновение. Что-то знакомое есть в этих магических конструктах. Понять бы, кто там с кем схватился. «И не попасть меж молотом и наковальней», — добавила Алиса, подходя ко мне и заглядывая в интерфейс комплекса, хотя у нее и свой имелся. «Что будем делать?» Несколько секунд вглядывался в затухающие точки. Разрывы уже затихали. Новых не появлялось, и те, что еще горели, находились далеко от нас. Мы прилично отошли от лифта, но даже так неизвестно, сколько еще идти до следующей точки. Может, час, а может, все 5. И что самое паршивое на следующем этаже, далеко не факт, что будет лучше. Как бы нам там не нарваться на куда большие проблемы. Нам нужен отдых. Это хорошее место, планы менять не будем. Только разошлем разведывательные боты на максимально возможное расстояние и оставим одного сменного человека следить за ними. Возражений не последовало. Тем более мы все действительно устали. Быстро введя набор команд в консоль комплекта поддержки, я отправил 3 ботов в разные стороны, краем глаза наблюдая, что Алиса делает то же самое. Ну да, логично. 3 ботами контролировать проходы нам тяжело, а вот 6 более чем достаточно. Если бы мы этих крох подняли на лесном этаже, к нам вряд ли бы подобрались так легко. Но я, если честно, просто забыл о такой возможности. «Я могу попробовать проверить, кто там устроил этот фейерверк». Возле меня появился белый тигр. «Нет, что-то мне подсказывает, это далеко не простые существа», — ответил ему, раз за разом проматывая на консоли запись произошедших взрывов. «Как и те, против кого они сражаются». Даже просто наблюдая отголоски тех взрывов, я все еще не мог разобраться, откуда мог видеть странно знакомые конструкты заклятий. Наконец убедился, что одна из сторон использовала магию Серебряного мира, и это сильно настораживало. Дэниел пару раз заикался о каких-то других людях, идущих к шпилю. Вот, судя по всему, это они и были. И если я правильно понял данные, собранные комплексом, среди наших преследователей имелось несколько очень сильных магов. На помощь мне пришел 7-й. Он каким-то образом сумел сопоставить данные контуров атак на основе закалки тела и выдал соответствие. Тот самый старик, который встретился нам с Алисой в золотой школе. И это очень плохо. Мало нам проблем со звездой и непроницаемыми, так еще и великий клан. Белые драконы собственной персоной, и встречаться с ними мне как-то не сильно хотелось. Тем более, что наша группа, кроме меня и Алисы, не способны с ними сражаться, а после ухода утренней звезды и вовсе. Пока обдумывал ситуацию, краем глаза следил за картинкой, передаваемой расходящимися по коридорам ботами. Отголоски боя уже окончательно затихли, и не думаю, что белые драконы проиграли. 7-й пока не мог точно сказать, где находится лифт, и я опасался, что появившиеся на этаже клановые, как и мы, идут сейчас к нему. Откровенно не хотелось встретиться с ними в этих узких коридорах. В таких условиях даже простые снаряды тяжелых метателей, которыми были снабжены комплексы, способны убить не только противника, но и тебя самого. А уж про самые мощные и говорить нечего. Стрелять ими — самоубийство чистой воды. Движение перед одним из ботов отвлекло меня от этих невеселых мыслей. Придвинувшись к небольшому экрану, вытащенному из комплекса, я постарался разглядеть, что же там обнаружил бот. Сферический автомат что-то делал со стеной. Возможно, чинил одну из панелей, изображение постоянно рябило. Его было трудно разобрать. Больше всего этот автомат напоминал мне автоматы титанового города, оранжевого мира. Вроде как они должны отвечать за обслуживание и починку местных систем. Хотя могли и огрызнуться, если ты к ним лез. По большей части опасности не представляли. Тогда с кем сражались драконы? Вопрос открытый. Расставив ботов на ключевых направлениях, мы вместе с Алисой соорудили что-то вроде пункта наблюдения. Получилось сносно, и за всем можно уследить даже одному человеку. Более чем достаточно. Распределив время дежурства, я скомандовал отбой. Нужно поспать, чтобы максимально восстановиться к следующему рывку. Жаль, но поспать мне удалось совсем немного. Как и предупреждал седьмой, я очнулся посреди ночи из-за невероятной боли, скрутившей тело. Она была настолько внезапной и острой, что я не удержался и тихо застонал сквозь зубы. Слышал ожившую телеметрию моей легкой брони, из которой не вылезал, и инъекции блока первой помощи. Это походило на пытку. В глазах плясали вспышки, а в ушах стоял кровавый гул. Настолько это было больно. В меня тоннами вливался обезбол, но это слабо помогало. Меня буквально выворачивало изнутри. Из тела рвалась энергия, которой там не место. Не знаю откуда, но у меня появилось понимание. Во что бы то ни стало, надо удержать как можно больше этой энергии внутри. Вероятно, это мне говорил седьмой, но я даже собственные мысли услышать не мог. Не то что магического конструкта. Понятия не имею, сколько все это продолжалось. Как по мне, целую вечность, но очнулся я внезапно. Вот меня накрывает волнами боли, от которых такое ощущение, можно запросто сойти с ума. И вот я уже лежу, смотря в темноту потолка помещения, где мы разместили наш временный лагерь. Тишина, прерываемая лишь редкими щелчками переключений управления ботами от Фомы. Стрелок сидит ко мне спиной и, похоже, полностью поглощен делом. Удивительно, но никто из товарищей так и не понял, что я буквально секунду назад чуть не сошел с ума от боли. Что, никто не слышал меня? Или я молчал? «Носитель, прошу прощения. Я, кажется, сильно недооценил возможности полученной нами сферы». Появление седьмого сейчас как нельзя лучше приводит меня в себя. «Что это значит? Поясни». «Данная сфера использовалась не только в качестве ИИ форпоста, пришедших извне. Я получил данные о том, что она, по своей сути, являлась накопителем чистой энергии. И накапливала ее несколько тысяч лет». «Прогноз?» «Понятия не имею, что за чистая энергия, но мне это сейчас и не важно». «Позитивный. Вы сможете приспособиться к энергии уже через пару дней. Проблема в том, что частота и сила болей будут только нарастать. Но есть и положительный момент. Вы только что перешагнули пятый круг магии и вышли к шестому». «Да я уже и сам ощущал это. И видел. Передо мной появился знакомый дракончик воплощения стихий. Тот самый, который по разным причинам последнее время отказывался исполнять команды и помогать мне. На этот раз он выглядел куда сговорчивее, радостно кружась надо мной. Вот так номер». «Предполагаю, что он получил большую часть энергии, которую вы поглотили, и это значительно укрепило вашу связь. Теперь вы сможете использовать его в сражении, если пожелаете, носитель». «Впервые. За одни боги знают, сколько времени. Кажется, дракончик отказывался нормально общаться со мной с момента, как я оказался в золотом мире». Непроизвольно протянул руку, и гибкое тело воплощения стихий обернулось вокруг нее, исчезнув. Занятный фокус. Я ощущал биение силы стихий у себя на руке, но при этом глазами ничего не видел. Интересно. «Ладно, это все замечательно, седьмой. Но ты говорил, что приступы будут учащаться?» «Да, носитель. Это моя ошибка. Я не просчитал изначально, сколько силы содержит в себе сфера, и смог разобраться только сейчас. Это непростительно. Я прошу прощения». «Мне показалось, или конструкт действительно сейчас извинился, и в его словах ощущалось настоящее раскаяние? Он все больше становится человечным». «Есть еще кое-что, носитель. Попробуйте использовать вызов связи единства вместе со мной». Седьмой опять удивил меня. Я пытался активировать проход к связи, но каждый раз безрезультатно. «Тут важно, чтобы мы действовали с вами одновременно». Это был шпиль, и он не позволял прошивать себя пространственным воздействием даже самого высокого порядка. Впрочем, седьмой просто так просить не будет, а за попытку никто пытать не станет. Так что... Я протянул руку и мысленно обратился к связи единства. Обычно все за меня делал седьмой, обучившись алгоритму открытия прохода, но иногда я мог и сам инициировать это. Вот и сейчас попробовал. Секундная задержка, и вот уже на стене впереди появился знакомый отпечаток ладони. «Как это?» — переспросил удивленно я. «Поясни, седьмой. Ты же говорил, что проход к связи внутри шпиля для нас закрыт». Дэниел был прав. Связь единства и шпиль по своей сути очень похожие постройки и используют один принцип. Поэтому их соединение — это хоть и сложно, но, как видите, вполне возможно. Только нужно понимать, связь была построена трибуналом на основе полученных секретов от непроницаемых, в отличие от шпиля. Хоть они остаются плодом одного и того же дерева, но по своей сути являются разными структурами, соединяющими соцветия миров. «Погоди, ты меня окончательно запутал. Соединяющие? То ты говоришь, что их построили разные существа, то наоборот, они одно и то же?» «У меня все еще не так много данных. Пока могу сказать, что, скорее всего, непроницаемые использовали технологии этого места для воссоздания связи единства и последующей их интеграции. А родословная, управляемая связью, была полностью совместима со шпилем. Я понимаю, как это звучит, носитель, но мне приходится разбираться, соединяя версии Дэниела, скульптора, которого мы встретили в столице, и сферы». «Ясно, что ничего не ясно». «Дайте мне время свести все воедино, носитель. Мы находимся уже в шаге от разгадки». Отчетливо послышался новый толчок магической силы. На этот раз куда сильнее. Поднявшись, я прислушался к своим ощущениям. Кажется, отсидеться в стороне не получится. Раскаты грома и характерная дрожь земли приближались. Кто-то сейчас сражался, отчаянно прорываясь к месту, где находилась группа. Пускай продвигались они не так уж и быстро, но скорость не сбавляли. «Ян, у нас проблемы!» Подтверждая мои мысли, тут же подал голос Фома.